а обо всем остальном я знаю немного. Помню лишь, что, описывая свою бурную молодость, Сергей, как всегда, смаковал неудачи. Часто они были связаны с его стилистической взыскательностью. Так один роман не состоялся из-за того, что в решающий момент барышня заметила, что любит мучное. Сергей считал, что мучными бывают только черви. Вырвавшиеся на свободу эмигрантские писатели, раньше оставшихся на родине авторов, обрели и свободу называть вещи своими именами. Тут-то и выяснилось, что у этих вещей нет своего имени. Их всякий раз надо придумывать заново. Правдолюбцы вроде Лимонова честно списывали их с забора. Лирики вдавались в красочные подробности. Сюрреалисты выстраивали систему прозрачных аналогий. Даже моралисты, как Солженицын, в Америке начинали возбужденно окать. Бородой он ткнулся ей в лоно. Довлатов шел другим, им же протаренным путем. Он упразднял противоречия, на этот раз целомудрие и чувственности. В литературе, не говоря уже о жизни, Сергей отнюдь не избегал рискованных ситуаций. Из-за них один его рассказ «В гору» даже отклонил чопорный «Нью-Йоркер». Другое дело, что секс у Довлатова всегда описан по касательной. Сергея пугала не непристойность, а пошлость самоочевидного. Уровень эротического накала обратно пропорционален прямоте описаний. Минимум деталей при максимуме наглядности. Мой знакомый представитель сексуального меньшинства считал пикантным романом Робинзона Круза из-за того, что нашел там фразу «пятница нагнулся». Сергей хвастался тем, что сумел изобразить героя в постели, упомянув лишь холодок, лежащий на животе пепельницы. В поисках наглядности Довлатов создавал эротическую контурную карту, рисующую соблазнительное размещение тел в пространстве. Огромная янтарная брошка царапала ему лицо. Усиливая накал, Довлатов выводил на сцену незримого соглядатая. «Слышу, Мишка, я сейчас умру!» И едва уловимый дребезжащий звук. Это Марина далекой, свободной, невидимой, лишней рукой утвердила фужер. Сергей заставлял читателя узнать сцену, не описывая ее. При этом клинически точные детали, пятна мокрой травы на коленях, воспроизводят происшедшее ярче гинекологической откровенности. Даже невинным вещам Довлатов умудрялся придавать половые признаки. Ловчонка, набитая пряниками и хомутами, художественно оформленные диаграммы, сулящие нам мясо, яйца, шерсть, а также прочие интимные блага. Часть четвертая. Мы привыкли считать незыблемой границу между одушевленным и неодушевленным, как было сказано в Буратино. Пациент либо жив, либо мертв. Язык не позволяет нам прибавлять к живому или неживому туманное, более или менее. Но стоит оторваться от условной грамматической необходимости ради честной физиологической действительности, как обнаружится, что одна вещь бывает мертвее другой. Неодушевленность может служить маской, прикрывающей жизнь полную страстей. Разве одинаково безжизненна нижняя одежда и верхняя? Чулки и пальто. Бюстгальтер и купальник. Последний стал подлинным героем одного из русских романов Набокова. В него он одевает свою любимую героиню, дитя-истязательницу, из камеры «Обскура».